желание наслаждать Господа и оставаться нижайшим смиренным слугой Господа. Здесь же в материальном мире эти качества превращаются в все взять у Господа, наслаждаться и стать господином. И все мы стремимся занять какое-то положение, мы уже с вами говорили об этом. Каждый из нас хочет чем-то управлять или кем-то управлять. Даже на одной маленькой намахате делят власть. Какие-то 5 человек там собираются, с работы приходят и делят власть. Ужас. Ругаются, кто будет главным на намахате, кто будет старшим. Их там 3-4 человека, и они будут сражаться. Посмотрите, какое стремление к господству, к желанию контролировать, желание, что я умнее других, я лучше вижу, четче понимаю стратегию, я более глубоко осознаю философию сознания Кришны. Они ни черта не понимают, все эти 3 человека. Я 4-й только понимаю. Я должен, несомненно, я должен быть начальником на этой намахате. Несомненно, я. Я должен быть лидером. Почему того лидером поставили? Он совсем не соответствует. А когда 2 намахаты решают, кто будет лидером, еще страшнее. 6 человек решают. Кто из них будет? А когда 9 человек решают, 9 уже борцов. Посмотрите, какое сильное устремление. Кто будет главным? Каждый проталкивает, если уж не вы будете главным, то вы проталкиваете своего человека. Своего человека, который выгоден вам. Протолкнуть желание своего человека. И все в этом мире так запутано, и все коренится на этих 3 желаниях. Желание все взять, желание наслаждаться, а не наслаждать никого. И желание в итоге занять главенствующее положение. И мы с вами говорили, к чему устремлено живое существо на уровне кармы. Что оно хочет? Красивое тело, плюс здоровье, естественно. Оно хочет богатства. Оно хочет иметь хорошую, красивую жену или мужа, прекрасных детей, хороший дом, утварь. Живое существо хочет иметь положение в обществе и уважение этого общества. Все! И ради этого живое существо начинает следовать определенной дхарме. Что значит дхарме? Религии. У человека есть потребность в религии. И существуют разновидности дхармы. Описывается панчадхарма. Адхарма. Такая есть религия, адхарма называется. То есть нет никакой дхармы. Наша дхарма — нет никакой дхармы. Что хочу, то и ворочу. И это есть религия моя. Адхарма. Потом есть асурадхарма. Демоническая. Все, что мне не дают, я возьму сам. Все, что природа нам не дала, мы у ней заберем все. Реки туда текут, мы заставим их течь в другую сторону. Здесь деревья выросли, мы их здесь вырубим, а здесь посадим. Итак, живое существо думает: я царь. Как это некоторые говорят? Человек сам кует свою судьбу. Своим трудом все достается. Следующее называется чаладхарма. Сезонная религиозная деятельность. Для того, чтобы возвысить человека, оторвать его от демонических представлений и обратить его внимание на абсолютную истину. На один из его аспектов — безличностный, параматма. И санатнадхарма. Вечная, изначальная деятельность всех живых существ. Санатна — вечная, изначальная, конституциональная деятельность всех живых существ вместе взятых. Санатна-дхарма – служение Богу. Полное предание и полное отдание себя служению Кришне. Итак, живые существа неплохо разбираются в формах и в именах. Но порой они не знают сути или внутреннего содержания, так как многие люди не интересуются, почему у него такое имя, что оно означает. Ну, Вовка, да Вовка. А кто такой Вовка? Владимир, владеющий миром, да? Александр или там Леонид. То есть всегда какие-то имена, они соответствовали определенному внутреннему состоянию. Внутреннему состоянию. И всегда какие-то имена были связаны с полубогами, с Богом, с какой-то определенной деятельностью, связанной с небесами. Итак, это внутреннее содержание, что мы не просто носители имени, как мы говорим, мы бхакты, мы преданные, и все. Но должно быть внутреннее содержание понимания этого слова, бхакта. Бхакти. Что такое бхакти? Любовь. Я должен испытывать любовь. Кому? К Богу и к его преданным. Я должен испытывать эту любовь. Я бхакта тогда, когда я начинаю испытывать эту любовь. Не когда я думаю, что я люблю, а когда я начинаю испытывать эту любовь. Как в Библии говорится, возлюби ближних. Возлюби больше, чем себя самого. Кого же мы любим больше всех? Сына, отца, мать, дочь, родину. Кого же мы любим-то на самом деле больше всех? Больше всех на свете. А? Себя самих. Больше всех на свете мы любим себя самих. И мы любим свою любовь к кому-то. Поэтому говорим, как ты со мной поступил? Я ж тебя так любил! Или я ж тебя так люблю, ты как себя ведешь? Я тебя так люблю. Нам так жалко своей любви. Мы любим свою любовь еще к тому же. Чужую любовь мы не оценим, но свою любовь мы так ценим. Потому что мы так любим себя, и все, что от нас исходит, нам тоже любимо. Мы любим все свои привязанности. Мы любим свои привязанности даже. Мы от них просто тащимся, от своих привязанностей. Потому что это мои привязанности. Агамма метти, я и мое. Ну и что, что у меня недостатки, зато они мои. Это делает меня индивидуальностью. Если я не разорусь, то кто же? Я не я уже. И что я буду, как Федька, молчать, что ли? Если я ору, значит, это я. Да, если я гадости делаю, то это меня и делает индивидуальностью. Если я делаю такое мудрое лицо, то это уже я не я. Я что буду, как дурачок так? Кто ж узнает-то, что это я? Итак, у нас индивидуальность существует. И у нас две индивидуальности. Духовная индивидуальность и материальная. Материальная индивидуальность является препятствием ко всему. Духовная индивидуальность является истинной сущностью живого существа. Нила Расамриту Синху. Сколько живых существ, столько и взаимоотношений с Кришной. У каждого свои взаимоотношения с Кришной. Сугубо индивидуальные, личностные. Более того, даже интимные. Таинство. Наше отношение тайна. Поэтому называется Шримад Бхагаватам божественное откровение. Это тайна. Это откровение. Когда вы приходите к кому-то, хочу откровение. I love you. Я вас люблю. Только тайна. И не каждый может ощутить эту тайну, эту индивидуальность, эту личностность, эту интимность этих взаимоотношений. Мы читаем, гопи пошли туда с Кришной, и Кришна отнял у них одежду, заставил их наклоняться. Вот и вот. Мы даже не понимаем, что это очень интимно. Что это очень личностно, это тайна, и это трансцендентально. Это не имеет отношения ни к каким нашим материальным качествам. Это не прелюбодейство. Это духовная игра. И сложно понять, почему. Потому что это трансцендентально. Что значит трансцендентально? Это выходит за рамки наших материальных представлений и нашего опыта. То есть мы не можем это охватить ничем. У нас нет такого опыта, и наши мозги не могут это понять. Как я уже рассказывал, как в русских сказках говорят, ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть вы даже не можете это придумать. Это ачинтья, непостижимо. И когда мы придаем какие-то материальные свои представления этим действиям, то мы можем ошибиться в своих чувствах по отношению к этим деяниям. Очень многие считают, что Кришна – герой-любовник. Да, такой бог любви. Очень много учебников. Я вот когда учился, там в учебниках можно было найти, полистать и найти. Кришна – индийский бог любви. Имеет 16 108 жен официальных и кучу подружек. Бог любви. Когда они читают о Кришне, он Бог любви. Купидон практически. Но он и есть Купидон. Камадевая. Его называют Камадевая. Повелитель трансцендентного вожделения. Камадева. Что такое кама? Вожделение. Он повелитель. И кто-то думает, он, значит, Бог любви. Но Кришна и Бог любви, и Бог войны, и Бог всего. Он Бог. Он Бог. И с одной стороны кажется противоречие. Как это Кришна Бог любви? Но на самом деле Кришна Бог любви. Потому что от него исходит основная энергия. Какая? Бхакти. Что же такое бхакти? Любовь. Но какая? Трансцендентальная. Трансцендентальная. Господь Чайтанья проявил Махабхаву. Махабхава. Верх трансцендентальных чувств любовных. Кто может так любить? Как описывается, как Господь Чайтанья. В какое состояние приходил Господь Чайтанья, видя божество Кришны? Джаганнатха Пури, он вставал за этот столб, как он называется, да? Гаруда Стампа, Гаруда Стампа. Он становился и смотрел на Джаганнат. И объясняется, такая тайна есть, что он смотрел из-за столба только для того, чтобы не видеть Субхадру и Балараму. Они мешали. Потому что Господь Чайтанья был в настроении Шримати Радхарани. Он хотел видеть именно Джаганнатху. Проблемы начались. Он хотел видеть Джаганнатху. Шримати Радхарани хочет видеть Кришну. И Кришна, эти огромные глаза Кришны. Удивительные. Очень много интимных вещей описано. Что значит интимных? Что люди придадут им материальный оттенок. Не поймут их сути. Не поймут их сути. Итак, мы с вами сейчас читаем эту главу «Преданное служение», где Кришна объясняет Арджуне это внутреннее состояние преданного. Что же внутри у него происходит? Во-первых, он говорит, что мой бхакта не зависит от обычных дел, от течения обычных дел. Он не зависит от этого. Мало ли что там происходит. Это политика, доллары падают, подпрыгивают, там кто-то алюминиевый завод там поделили между собой, попилили его весь. Кто там стал президентом, как там в Ираке. Он не беспокоится. Мы очень сильно, вы заметили, да, наша страна такая очень политическая, мы всею болью живем мировую. Телевизор все смотрят, как там, а как там. И у нас беспокойство, вот там, скоро и до нас дойдет. Мы очень обеспокоены обычным течением дел. Как там автобусы ходят, как что. И здесь говорит, он не зависит от этого. Он не попадает в зависимость от этого. Но мы зависим. Горячую воду отключили, и мы зависим. А? Зимой горячую воду раз отключили, и все. Батареи раз перекрыли зимой. 30 градусов мороз перекрыли. И мы говорим, ой, мы не зависим от течения дел. Все. Свет отключили на 3 дня. Вы представляете, как мы зависим от всего от этого? Вы ощущали это хоть? Как зависеть? Воды нету и все. Город, цивилизация. Нас так легко извести, перекрыть нам электричество и воду. И все. И все. И потом сказать, проголосуйте за нас, включим свет. Сдадите по рублю, включим воду. И мы проголосуем и сдадим по рублю. Потому что мы полностью зависим. В зависимости находимся. Дальше он говорит, чистый. Что значит чистый? Он не имеет никаких корыстных мотивов. Он имеет лишь одно желание. Желание принести удовлетворение Господу. Только одно желание, поэтому он чистый. У него нет никаких примесей. Как в песне поет Нартамдас Такур. Разве могут все наши богатства, молодость, сыновья, родные и близкие дать нам истинное счастье? Или как в другой песне говорится: «Мне не нужны богатства, не нужны женщины, воспетые в мирской поэзии. Мне не нужны женщины, воспетые в мирской поэзии. Мне нужны женщины, воспетые в трансцендентальной поэзии». Кто? Гопи? Гопи, они воспеты в трансцендентальной поэзии. Мы сейчас утром читаем «Молитвы царицы Кунти». Вот женщина, так женщина, Кунти Деви. Чистая, преданная. Как Прупада смеялся, он говорит: «Хотите привлекаться с женщинами? Привлекайтесь вот этими женщинами. Хотите читать любовные письма? Читайте письма Рукмини. Зачем вам лезть куда-то? Хотите вообще думать о женщинах? У мужчин это естественно — думать о женщинах». Он говорит: «Возьмите эти книги, там столько женщин. Кошмар. Там одни женщины почти. 24 часа можно думать о Шримати Радхарани. Пожалуйста. О Лалите можно думать. О Субхадре. Таком угодно. О Таравале. О Кунте. О бабушке Пурнамасе можете думать. Бабушка Пурнамасе очень красива. Ее телу 18 лет. Но она бабушка. Мы думаем, бабушка такая старая, там по духовному миру ходит с крюкой и там машет костылем: «Гриша, он обжел!» Говорится, ее тело никогда не изменяется. У нее всегда тело 18-летней красавицы. Говорится, когда ее видят, они хотят сразу с ней познакомиться. Когда они видят бабушку Пурнамасе, они хотят с ней познакомиться. «Девушка, можно с вами познакомиться? Я вас буду». Мы-то думаем, что там старик или, так сказать, бабушка выглядит как здесь. Вы что? Никто бы не хотел быть бабушкой тогда. Там это должность. Это не возраст, это должность — быть бабушкой. Это здесь бабка, все уже. Кожа как моченое яблоко, седые волосы торчат, все отвисло. Ну, старость же ужасная. Она не привлекательна, старость. Еще когда человек старый, и у него нет никаких качеств, это уже ужасная личность. Почему стариков уважали? Потому что смыслом цивилизации ведической было с возрастом подняться как минимум до уровня гуны благости. А цель была на трансцендентную платформу выйти к старости. Таким образом, все старики как минимум в возрасте пребывали в какой гуне? Благости. Вся жизнь была для того, чтобы очиститься. Как минимум, это самый падший был до гуны благости. Чего ты в гуне благости? Почему не на трансцендентальном уровне? И описывается 26 качеств вайшнавы. Представляете, старик с этими качествами. Шрила Прабхупада. Тело старика. И молодежь вся к нему. Вы посмотрите фотографии, фильмы. Он окружен молодыми девушками-красавицами и молодыми юношами. А? Откуда у старика такая привычка? Посмотрите на наших стариков. Кем они окружены? Собаками, кошками какими-то? Непонятно. Или такими же стариками и старухами? Молодежь не стремится даже к ним. Почему? У них нет качеств. Они с возрастом, даже если у них было что-то хорошее, они с возрастом стали хуже. Вы понимаете, почему так происходит? Старые люди не улучшились. Они не знали, что жизнь предназначена для очищения. И в итоге в старости их тело постарело, стало непривлекательным. Так они еще и внутри стали гадкими. И поэтому их сдают куда? При дом престарелых. Их сдают в дом престарелых и хотят от них отделиться. Там шептуром пахнет, то все. Ой-ой, ужас. Но в ведической культуре старик был великой ценностью. Старая женщина была великой ценностью, поскольку они с самого начала и к старости, они знали шастры, они становились отреченными, в них были проявлены шубха. Шубхада, что такое шубхада? Лучшие качества развились. То есть жизнь не просто была прожита, они развили всю лучшую природу, они очистились. И поэтому молодежь, естественно, привлекалась такой личностью. Они становились мудрецами. Такая бабушка и такой дедушка были мудрецы. Все старые люди были мудрецы. Неважно, кто он был. Вайша, кшатрия, брамана. Все с возрастом должны были подняться. Если мы тут с возрастом опускаемся в современной цивилизации, то они с возрастом улучшались. Таким образом, старость не была такой отвратительной и омерзительной. Какие-то маразматики старые. Ленин, Ленин! Раньше жили лучше, колбасы было, завались. Они такого не кричали. Почему молодежь не уважает старых людей? Что она видит, что они не улучшились, они ухудшились. Все их качества ухудшились. Разочарованные, глупые становятся. Вредные, ворчливые, всем недовольные. Они думали, что целью жизни является удовлетворять потребности своих семей. Но душа осталась неудовлетворена еще больше. Никто не может жить с тещей. Никто не может жить со сверкровью. Ужасно ей. Поэтому анекдоты. Тещи там и все смеются. Да? Уже теща это уже в языцах. Аптеку видит, говорит, вон твоя мама мороженое кушает. Да? Знаете, змея там в тарелочке есть. Почему? Почему раньше в ведические времена в семьях царил мир? Тещу считали матерью, прямо вообще все открывали из сердца, слушались ее. Потому что с возрастом люди улучшались. Они становились чище, достойнее, благороднее, менее завистливы. Отсутствие желания искать несовершенство в других. И так далее, и так далее. Вот что происходило с возрастом. И в нас также должно это происходить. Мы растем. Сейчас возраст ужасен, поэтому все говорят, о боже мой, мне уже сороковник. Но если вы улучшаетесь, то с каждым годом вы становитесь не старее, а лучше и привлекательнее. Вы становитесь с каждым годом, как пел какой-то певец, «Мои года, мое богатство». На самом деле эти года становятся богатством, потому что вы становитесь лучше. И говорится, когда в сердце преданного расцветает росток бхакти, он становится привлекательным для всех. Но чтобы расцвел цветок бхакти, нужно время. С годами расцветает цветок. Он начинает расти, расти, расти. И когда вот Шриле Прабхупаде было сколько там, 69 лет. Посмотрите, юноши и девушки были от него в восторге. Они не могли покинуть этого человека. В 69 лет они не хотели ни с кем общаться, кроме как с ним. Они кланялись, они за ним бегали, они готовы были жизнь отдать ради этого человека. Вот вам старик. И никто не воспринимал его как-то так по-другому, как мы сейчас воспринимаем старых людей. Все его возраст, его 70 лет воспринимали как великое богатство. Они думали, ух, боже мой, вот столько знаю. Ух, вот это да. Или сейчас 70 лет, он вообще уже чеканутый. Сейчас уже в 50. Странно очень себя ведут. Не знают никаких истин, зацикленные на чем-то, закомплексованные, стереотипы разные. Разные фобии и мании развиваются с возрастом. Если вы живете в знании, то у вас все время это уходит. Если у вас были мании и фобии, у вас все это уходит. То здесь наоборот, с возрастом все приходит. И в итоге маразматик становится. Склеротик, маразматик, шизофреник, параноик. Что там еще? Вот что развивается. И поэтому мы говорим, старость ужасно такова. Почему? Потому что мы обращаем внимание на форму, но не обращаем внимания на содержание. Что же внутри с нами должно происходить? Поэтому старость так некрасива, неприятна. Но мы говорим, великие мудрецы, старейшины, старцы. Почему такое мы находим в литературе, древней литературе? Такое уважение к старикам. Старцы. Старцы решили, что будет так. И все сразу подчинялись. Сейчас старики решат, да кой-ой-ой. Если вы это сделаете, все, ваша жизнь кончилась сразу. Если эти, вот помните, у нас было это? Бюро. Престарелых. Они как решат, так уж вообще здорово все было. Вот это старцы. И вы потом будете читать, как старцы собрались и еще очередную глупость сказанули. Посмотрите, что происходило. И что происходит. Это все причина, что мы можем также закончить свою жизнь, обращая внимание на форму, так и не поняв содержание. Что же внутри нас должно происходить? Мы должны улучшаться изнутри. Качества наши должны улучшаться. И тогда мы никогда не становимся старыми. Поэтому бабушка Пурнамаси, ей 18 лет. И она обладает такими качествами. Она бабушка, значит что? Она по мудрости и по качествам превосходит даже других. К ней приходит совет за советами. Молодая, представляете, красивая. Она описывается, что она так красиво, ослепительно, что очень многие привлекаются ей. Поэтому там бабушка — это слово такое трансцендентальное. Если у нас бабушка — это сразу что-то такое сморщенное. И такое сморщенное и доброе. Да? А иногда сморщенное и ворчливое. Ну, у кого разные представления. Вот у меня, допустим, бабушка — это такая старая, еле ходит, но очень добрая. Просто добрая. То там, в духовном мире, бабушка — в первую очередь сразу ассоциация. Опытная, мудрая, знающая. И она лучше других. Она лучше других по качествам. И еще у нее тело ослепительной красоты. Вот какая бабушка. Дедушка такой же. Дедушка вообще откат. Отпад. Видите, как все в различной форме воспринимается. И когда мы читаем ведическую литературу, мы не должны забывать о внутреннем содержании этих людей. Что же внутри этих людей? Сейчас вот был Панча Экадаши, вот, когда рекомендуется читать «Уход Бишмадевы». Вы получали, да? Мы отправляли вам. Нет? Ну, сейчас был месяц какой, кто помнит. И что на месяц Картика? Последние 5 дней с Экадаши начинается пост. И говорится, только негодяй не постится. Прямо говорится в шастрах. Только негодяй не постится в эти последние 5 дней этого месяца. Замечательного месяца, Картика. Такой человек, говорится, падший, никчемный, несерьезный и негодяй, несомненно. В шастрах говорится. Этот месяц особо дорог Кришне. Что Кришну в этот месяц не удовлетворяет никакая деятельность. Но если вы предложите ему просто фитилек, он будет несказанно удовлетворен вами. А если вы каждый день предлагаете фитилек, то он каждый день вами доволен. А если вы еще кого-то привели и сказали, просто вот видишь, предложи фитилек вот тут, вот просто так покрути, он будет вдвойне вами доволен. Это описывается в шастрах. И все, что достигается суровыми тапасями, изучениями шастр, говорится, один фитилек выше 1000 ашвамедха-яги. Если вы один фитилек предложили в месяц Картика, то вы проявили больше 1000 ашвамедха. То есть вы получаете результат более 1000 ашвамедха-яги. Это очень вообще. Вы знаете, что такое ашвамедха-яги? Это коня, заклание коня. Это очень. Это приравнивается к более чем к 100 раджасуя-ягам. Самое вообще серьезное жертвоприношение. Один фитилек в месяц Картика. Вы представляете, какое благо получает человек. И говорится, только глупец и сумасшедший не понимают этого. Потому что человек несерьезен, глуп и негодяем является. Прямо в шастрах. Я специально, мы распечатали, отправили по всем. Я не знаю, почему не получили. Я хотел, чтобы вы зачитали это всем. И вот описывается эти 5 дней, говорится, надо же каждый день читать «Уход Бишмадевы». Вот возьмите сейчас Шримад Бхагаватам сегодня вечером и прочитайте «Уход Бишмадевы». И если вы не заплачете, значит, у вас проблема. Если вы не ощутите, какой вы счастливый человек, что вы можете соприкоснуться с такой личностью. Какие были личности? Уход Бишмадевы. Что он говорил? Потрясающе. Сердце сжимается. Вы каждый день читаете, и каждый день слезы текут из ваших глаз. Вы в восторге, что вам такое счастье. Если бы не Шрила Прабхупада, вы никогда в жизни бы не знали, что такие люди вообще были на земле. С такой преданностью Богу. Все 5 дней надо было читать «Уход Бишмадевы». И на 5-й день вы просто рыдать начинаете. Просто открываете, видите, написано, глава, «Уход Бишмадевы» уже. И вы думаете, о, какой, какая личность, какие личности были. Бишмадева, все для вас, все становится. На свое место сердце ваше просто очищается, потому что вы начинаете восхищаться тем, кем надо восхищаться, а не всякими какими-то поп-звездами. Или «А я курю лично Мальборо», какой-то там выходит странный человек. Или она говорит «Орифлей, я этого достойна». И вы начинаете этот «Орифлей», вы привлекаетесь той физиогномикой. Итак, формы, имена и формы, никто не понимает внутреннего содержания. Что же там внутри? Внутри все опустошено, пустота. Итак, Кришна объясняет положение преданного. Свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности. И он очень дорог мне. То есть это состояние внутри должно быть, этот мотив внутренний. И Прабхупада описывает, если с телом преданного что-то происходит, он не страдает. Что там у него, почки, сердце там, все это, позвоночник там. Ну, тело всегда страдать будет. Потому что оно материально. И на него влияет все. Материя, гуны. Есть описание, что чистый преданный отдает свое тело на растерзание гунам материальной природы. На растерзание отдает. Растерзайте. Я не тело. Со мной все в порядке. Пусть там у меня что-то отключается, не парализуется. Я не тело. Как тот брахмана, который не мог ничего предложить Кришне. Что он сделал? Он просто сел, закрыл глаза и пошел на рынок. Манману бхава мадба кто? Я могу в медитации все это сделать. Он просто сел, закрыл глаза и пошел на рынок. И быстро до него дошел. Так бы он шел бы месяц. Он буквально через 5 минут был уже на рынке. И рынок был вообще классный. Все было на рынке. И у него даже деньги с собой были. Да. Так у него не было денег. А в медитации у него была небольшая сумма. Он собрал пожертвования. Быстро очень. Не так, как наяву. Наяву не дают. Ну, он быстро собрал пожертвования. Выбрал самый лучший рис. Спорил там с этими торговцами. До посинения. Быстро посинел, быстро поспорил. И быстро убедил их все-таки. И они продали ему рис. Он очень быстро вернулся с рынка. У него были прекрасные кастрюли. Он все это забаламутил. Прекрасная печь. Все это поставил. Специи все наложил. Сахарку прибавил. Ну, такой рис получился. И он нетерпением хотел предложить. Взял посудку, разложил все. И единственное, что подумал, вдруг слишком горячий. И засунул туда палец. И вскрикнул от боли. И когда вышел из медитации, палец был такой надутый. Полностью обожженный. Поэтому мало ли что с телом происходит. Он не тело. Мы должны усилить свою медитацию до такой степени, что между то, что внутри и снаружи, нет разницы. Нет разницы. Итак, Прабхупада говорит, бхакти предлагают деньги, но он не должен делать усилий, чтобы получать их. Он не должен получать, не должен усилия это делать. И когда мы говорим бхакта, какой бхакта? Чистый. Чистый бхакта. Если вы серьезный бхакта, Кришна позаботится о вас. Мы это уже обсуждали. Кришна говорит, я всегда позабочусь о предавшейся себе душе. Но мы видим, сколько усилий делается для того, чтобы получить эти деньги. Но Кришна также объясняет, преданному приходит все само собой, как результат его преданного служения. Поэтому Прабхупада описывает в одном из комментариев в Бхагавадгите. Похоже, Арджуна забыл, на чем жиждется материальное счастье, отказываясь исполнять указания Кришны. То есть, если вы хотите материально даже стать счастливым, вы должны исполнить дхарму перед Кришной. Дхарма ракшаси ракшати. Позаботься о дхарме, а дхарма позаботится о тебе. И ведическая цивилизация на чем держится? Варна ашрама дхарма. На исполнении дхармы. Как результат дхармы появляется артха. Что такое артха? Богатство. Богатство появляется. Как результат дхармы Не как результат того, что вы какого-то друга там нашли, и он вас сделал каким-то директором там макаронной фабрики или чего-то там еще. Бутылочной фабрики. Или он вам что-то подсунул. Нет. Как результат дхармы, исполнения дхармы. Наша дхарма как называется? Санатна дхарма. Бхакти-йога. Как результат преданного служения. К нему приходит все само собой, как результат его преданного служения. Дхарма, артха, кама. Он получает чувственное наслаждение. В шастрах описывается, иногда мой преданный наслаждает чувство. И потом стыдится даже. Но я ему прощаю. Ибо насладившись, он опять набирается сил, чтобы совершить какое-то преданное служение для меня. И мокша. Цель какая? Освобождение. И Господь Чайтанья объясняет Сарвабхауми Бхаттачарье в Джаганнатхапуре, что такое мокша, или что такое мукти, и проявляет шат-буджу. Он говорит, ты не понимаешь истинного смысла слова мукти. Это достижение брахма-нирваны. Освобождение на одной из планет Вайкунтхи. Это не слияние с брахманом. Просто освободиться от страданий, а развить любовь к Богу и получить освобождение в любви. Мукунда. Мукунда, тот, кто дарит освобождение, тот, кто дарит мукти. Кто такой Мукунда? Кришна. Знание о Кришне и развитие с ним отношений – это истинное освобождение. И он проявляет шестирукую форму, где есть Господь Рамачандра, Кришна и сам Господь Чайтанья. Шестирукую форму. Итак, мы не должны забывать о тех качествах, которые должны развиваться у нас и которые мы должны культивировать. Тренировать эти качества. Говорится, жертвоприношение, тапасия и благотворительность очищают даже великие души. Благотворительность. Мы должны уметь отдавать. Мы должны учиться отдавать. Мы должны ждать год, чтобы $100 пожертвовать гуру и думать, вот я такой благотворительный, $100 отдал. Но в год столько было потрачено на всякую муру. А? На всякую муру, на всякие ненужные вещи. На удовлетворение каких-то своих чувственных потребностей. Дети, жена. Столько много было убито на всякую ерунду. И мы с гордостью, в 16 главе рассказывают, иногда они с гордостью совершают жертвоприношения, не следуя никаким правилам и предписаниям. Лишь для виду. Чтобы показать, завоевать уважение или в собственных глазах. Демоны. И мы можем культивировать демонические качества и при этом думать, что мы такие продвинутые. Как Джарасанха. Джарасанха был демоном. И он славился по всей Бхаратаварше, что он больше всех жертвовал браманам. И цель его была прославиться как самый выдающийся пожертвователь браманам. И он завоевал великое уважение у людей. Вот демон. Он с гордостью делал. Публично жертвовал столько. И все говорят, о, Джарасанха, столько браманам жертвует. И он. Все. И тогда он говорил какое-то слово, и все принимали. Потому что кто мог подумать, он столько жертвует браманам. Он был демон. И бился в ворота Двараки. Хотел убить Кришну. Мечтал убить его. Вот что такое. Нарада Муни говорит, даже если человек носит брахманский шнур, орет Нарайна, Нарайна, пьет чаринамриту, и при этом он не занят чистым любовным преданным служением Кришны, демон! Вот Нарада, а мы все последователи кого? Нарады. Потому что Нарада духовный учитель Вьясадевы, а мы все в его линии. Поэтому это внутреннее содержание. Мы можем многое о себе что надумать, считать себя очень продвинутым и так далее. Но мы можем в свете своего эгоизма так только себя рассмотреть. Но если мы начнем рассматривать себя изнутри, через Бхагавад-гиту, мы можем увидеть очень много, над чем нам надо работать. И в общем-то это не так трудно. Нужно просто переступить через свое ложное эго. И говорится, разум позволяет это сделать. Только в человеческой форме жизни мы можем не руководствоваться ложным эго. Разум может сделать нас щедрыми, а ум нас делает всегда какими? Жадными. Жадными, скупыми. Разум нас может сделать щедрыми. Ум нас делает мстительными, а разум нас может сделать какими? Прощающими. Поэтому Кришна сказал: разум свой, исполни разум знанием, и разумом возьми под контроль этот ум, и тогда ум станет другом. Но если ты слуга своего ума, все, твоя жизнь, впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Все, что ты воспринимаешь как нектар, превратится во что? В яд. И все, что ты сейчас отвергаешь в духовной жизни и думаешь, что это яд, это неестественно, каждый должен быть естественным. Все это превратится в нектар. Вся та пассия превращается в нектар. А весь нектар превращается, который сейчас, то есть чувственные наслаждения, все они за собой несут одни страдания и разочарования. В своей любви. Сначала вы разочаруетесь в своих любовных отношениях, потому что вас предадут рано или поздно, заведут кого-то. Или вы вдруг найдете и подумаете: а, что ж я такой дурак? Оказывается, вот я кого любил всю жизнь. Знаете, даже здесь, в нашем, у вас я все время слышу, опять он ту полюбил, опять ту полюбил. Вот новая пришла, уже он ее теперь любит. Посмотрите. И все, все искренне, до гробовой доски. Столько гробов надо, ё-моё. Это уже гроб огромный. Там тысячи досок. Сколько гробовых досок? Целое кладбище уже. И все до гробовой доски. И в этих гробах любовь лежит. Любовь умерла. Итак, мы должны стремиться осознать правильно всю нашу деятельность. Как мы слушаем, как мы воспеваем. Что такое памятование? Это действие указывает на то, что мы помним. Что такое поклонение божеству? Что же такое божество? Знаем ли мы об этих арчи-ситхи? Что божество может столько дать нам милости, что мы... Это же, как Прабхупада говорил, почтовый ящик, напрямую с Кришной связанное. Все, что вы говорите божеству, слышит Кришна. Потому что божество инсталлировано. Оно установлено авторитетным почтовым отделением. Прабхупада сравнивает это. Если вы просто себе купили красивый почтовый ящик, где-то приколотили, туда письма бросаете, хоть кто-нибудь их оттуда вымет, почтальон подъедет, вынимет. Нет. Почтальон вынимает только из тех ящиков, которые установлены почтовым отделением. Поэтому на всех почтовых ящиках номера, адреса. И он-то их объезжает, забирает почту, отправляет, доходит. Потом вам приходит почта, туда бросают, и вы оттуда берете. Прабхупада сравнивает божество также. Ну, как почтовый ящик. Вы туда говорите, что вы хотите, вы туда посылаете, и оттуда приходит ответ. Оттуда же приходит ответ. Это не то, что вы идете в другом месте берете. Нет. Вы приходите, встаете перед божеством, поете «Говинда Мади Пурушам». И Кришна говорит: на, лови. И вы получаете. Да? Вы просто этого не видите. Кришна говорит: лови. Я думаю, для тебя это будет очень благоприятно. Лови. Да? И если мы этого не знаем, если просто это превратилось в какую-то форму, то очень сложно будет продвинуться. Мы потратим очень много жизни на это. Это, конечно, даст нам прогресс. Мы потратим очень много жизни. Очень много. Прабхупада говорил, можно 10 тысяч лет жить в храмах и повторять джапу, и так и не продвинуться. Прямо жить в храме, все время брахмачарствовать в храме. И джапу повторять. И так и не продвинуться. 10 тысяч лет. Если мы не наполняем это внутренним содержанием. Поэтому мы говорим: о всерадующий и всепривлекающий Господь. О, внутренняя энергия наслаждения. У нас должно быть это внутри, желание насладить Кришну. Понять Кришну. Желание узнать, что же это за процесс. Что внутри у меня должно происходить. Делаю ли я это с внутренним миром? Кручу я эту лампадку. Просто. Бум. Пошел. И там. Шри Гуру Чарана Падма. Кто перевод помнит? Никто. Ну, там что-то про гуру там. Что по милости гуру там, можно переплыть что-то там такое. Речку какую-то. Что его там что-то, то ли стопы лотосные, то ли уста, что-то там в сердце они. И раз в сердце прям попадает. И потом что-то бхакти. Все, нету внутреннего содержания. Просто ритуал. Ритуал. И тогда наши качества не улучшаются. Кто быстро прогрессирует? Тот, кто сконцентрирован не только на форме, но и на содержании. На содержании. Поэтому Прабхупада говорит, может быть, мой Бхагаватам несовершенен по форме, имеет какие-то недостатки, и имеет какие-то ошибки и погрешности. Но дух Бхагаватам я передал неизменным. Таким образом, форма не так была важна. Важен был неизменность духа. Таким образом, в преданном служении точно так же. Может быть, вы там не докрутили что-то там, не так поклонились. Но если внутренне вы были правильно настроены, идеально, все делается идеально. Потому что внутренний дух важнее формы. Хари Кришна. Мой бхакта, независящий от обычных течений дел, чистый, умелый, свободный от забот и страданий и трудящийся не ради плодов своей деятельности, очень дорог мне. Пожалуйста, вопросы какие? Во сколько начал ты лекцию? Без 5-7. Я так и планировал час. Не больше часа, чтобы вас не задерживать. И сейчас вот на вопросы есть время. Вообще-то я, как вы же знаете, я большой знаток всяких историй, особенно смешных и разных. Но мне хочется что-то вам такое рассказать. Более серьезно. Ну, сейчас начну заливать. Хитрый, все сразу наслаждаться пришли. Концерт, Лакшми Нарайана приехал, билеты раскупайте. Почти что этот, Винокур или Евдокимов, там. Хазанов, короче. Аншлаг сейчас будет. Аншлаг. Лакшми Нарайан приехал. Надо мне тоже какую-нибудь дубовицкую завести. И она будет. Дорогие мои. Серьезно надо поговорить? Что-то хочется мне серьезно рассказать. Мы и так смеемся тут много. Потому что я не выдерживаю, у меня проскакивает что-то. Прибаутки разные. Это же я буду не я, если я что-то такое не сморожу. Есть вопросы у вас? Каким образом отличить любовь в сердце от любви в уме? Ум тоже в сердце находится. Ум не находится в голове. Это мозг. Это инструмент ума. Все находится в сердце. И разум, и ум, и ложное эго, и все проблемы, все там в сердце. Голова это как бы компьютер. А розетка здесь. Оттуда все исходит. Как отличить? Иногда мы думаем, что мы любим, но мы не любим. Вот это думать, мышление, это функция ума. Иногда мы думаем, что кого-то любим, но потом оказывается, что мы не любим. Можем так думать. Это есть такое понятие, как бы желаемое за действительное выдаем. Но как какая-то проверка, и мы видим, что мы не дотягиваем. Это не называлось любовью. Иногда говорят, как отличить любовь от вожделения. Вожделение, оно эгоистичное. Оно ревниво, завистливо. И амбициозно вожделение. А любовь, она какая? Жертвенная. Ничего взамен не желающая. Вы ничего не ждете взамен за свою любовь. Значит, у вас есть любовь. Но если это вожделение, вы что-то хотите всегда. Что вас любили так же. Я тебя так люблю. Ты почему меня не любишь? А? Я тебя так люблю. Я тебя сильнее люблю. Нет, я тебя сильнее люблю. И начинаю. А кто тебя кормит? Значит, я тебя сильнее люблю. Вот же куском хлеба попрекнули, так еще чем попрекнуть. В чьей квартире ты живешь? Видишь, как я тебя люблю? Видите? То есть, а ты меня не любишь? Должна полностью мне подчиняться. Или кто-то говорит, ты мне должен подчиняться. Живешь в моей квартире. Говорила мне мама. Это очень самое любимое мое выражение. Когда я его слышу, меня в дрожь бросает. Когда женщина говорит, говорила мне мама. Ужасное выражение. Самое нектарное выражение на свете, которое может вылететь из женских уст. Говорила мне мама. Да. Качество брахмана и как бы варна, это немножко, как бы тут есть специфика. Это как вот сапожник, у которого были отношения с Нараяной. Да? И был брахмана, у которого... Вот так и понимать надо. Вайшнава. Вайшнава. Все имеют... Вот теперь вопрос был правильный. О осознании этих взаимоотношений. Отношения есть у всех, в любой гуне. Но осознает ли он эти взаимоотношения? Поэтому говорится, что наличие гуны благости дает осознание этих взаимоотношений. То есть в большей степени. Гуна страсти, она как бы в меньшей степени дает это осознание. А в гуне невежества там вообще ничего не соображаешь. Но говорится, гун никогда не бывает в чистом виде. Они всегда конфигурируются. Это как красная, белая и синяя нитка. Они всегда вместе. И если вы так вот закрутите, и вы увидите, тут красное, синее, белое, все переплетено. Так и в человеке. В какой-то ситуации он в гуне благости, в какой-то ситуации он в страсть впадает, в какой-то ситуации даже в невежестве находится. Так и идет эта вечная борьба за преобладание, Кришна говорит. Иногда гуна благости побеждает, иногда гуна страсти, иногда отвратительная гуна невежества. Так и идет... Это вечная борьба за преобладание. Говорится, нужно утвердиться в гуне благости. Утвердиться. И в каждой варне есть своя гуна благости. Нужно правильно понять это. То есть это не значит, что вы становитесь брахманом по варне. Вы просто становитесь брахманом по сознанию. То есть по осознанию. Брахман, вы осознаете брахман. Я не тело, я дух. Еще есть вопрос? Кто-то в руку поднимал. Вот девушка. Сейчас, Ген. Можете сказать, насколько велико значение аскезы в сознании Кришны? Насколько это может быть болезненно? На самом деле, вот Прабхупада говорит, что тапасия не в том, что мы что-то не едим там или не пьем. Самая суровая тапасия или аскеза – это не действовать по собственной прихоти. Самое трудное – это подчиняться. Мы не хотим никому подчиняться. В век Кали у нас нет никаких авторитетов. Мы даже гуру подчиняемся 3 раза в год. Когда он приезжает, то есть тапки подносим, там перед ним лебезим. Но на самом деле в течение года мы не исполняем порой его указания, что он хочет. Поэтому самая суровая это пассия, Прабхупада говорит. Это не руководствоваться ложным эго. Это подчиняться указаниям гуру. Ежедневно, ежесекундно. Это тапасия. Человек может не есть, не пить. И не подчиняться. Поэтому это не такая суровая тапасия. Не есть, не пить, там, не спать, что-то там, свое тело истязать. Кришна говорит, тот, кто совершает тапасии и аскезы, не предписанные шастром, и мучает свое тело так же, как и присутствующую в ней параматму, есть демон. Просто демон. Поэтому мы должны, исходя из предписания шастра, совершать тапасию, понять, что такое. Говорится, человеческая форма жизни предназначена для тапо-дивьян. То есть, все эти аскезы должны продвигать нас в духовной жизни. Если какая-то тапасия нас не продвигает, значит, она была бесполезной и вредной. И также здесь, сейчас в сегодняшнем комментарии Прабхупада говорит, преданный берется только за то, что продвигает его в сознании Кришны. И он никогда не будет делать ничего того, что является, препятствует его сознанию Кришны, развитию его сознания Кришны. Это и есть тапасия. Принимать то, что благоприятно для духовной жизни, и отвергать, что неблагоприятно. Это тапасия. Мы обычно всегда принимаем то, что благоприятно для наших чувств, и отвергаем, что для них неблагоприятно. И думаем, вот такая тапасия. Тапасия – это вот умение отвергнуть что-то, что приятно может быть чувством, но неблагоприятно для духовной жизни. Дхарма выше чувств. И говорится, брахмана – это тот, кто учится или научился отличать чувство и дхарму. Дхарма выше чувств. Мало ли какие чувства. И поэтому Кришна говорит, матрас паршасту каунтая шитошна сукхи духи даха. Он говорит, что счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок подобны перемене зимы и лета. Поэтому они рождаются из чувственного восприятия. Поэтому человек должен научиться, обучиться, действовать так, чтобы это его не беспокоило, эти чувства. Мало ли что там в моих чувствах. Все это ложно. Если я буду обращать это, на это внимание, то вся моя духовная жизнь остановится. А мы все такие с чувствами, мы так любим свои чувства. О, я чувствую себя не так, не могу. Я чувствую, что в этом обществе что-то не так. Я чувствую, эти люди меня не любят, не понимают. Я это чувствую. Тьфу! На ваши чувства. Мы так все погружены в свои эти грязные чувства. Но они просто эгоистические, они пропитаны вожделением. Говорится, где логово вожделения? В чувствах. А чувство – это экспансия разума, и вожделение в разум просачивается, в ум, в чувство, и гнездится там. И мы через это вожделение. Вот если здесь меня наслаждают, это хорошее общество, а если здесь меня как-то ограничивают мое вожделение, они меня не понимают. Они не понимают, что я естественно хочу себя вести. Голым ходить. И все хватать. Хватать и хватать. Для кого-то это естественно. И он недоволен, что здесь нельзя ходить голым и кого-то хватать. Ну? В каких-то гамчах надо ходить, даже коленки нельзя показывать. Они не понимают. Тело – это храм Божий. Что, на храм нельзя смотреть, что ли? Всякую чушь они говорят. Я очень много встречал таких. Мне такие байки рассказывают. Из склепа. Ужасы. Хари Кришна, спасибо. Гран Шримад Бхагават Гита. Класс. Киджай, Шрила Прабхупада. Киджай. Шри Шини Тайни Майсундра. Киджай. Гоуру Праминанды. Хари Хари. Спасибо большое.